и красными, с лигулами и без них. И не только разные виды пшеницы повторяют друг друга схожими формами. Обнаруживаются также формы и у всех других хлебов – у ржи, ячменя, овса. Разновидности всех родственных видов растений как бы образуют параллельные ряды схожих форм. Эти ряды Вавилов предложил назвать гомологическими. Раньше была неизвестна рожь без лигул. Вавилов нашел ее во время путешествия по Памиру. Никто еще не видел твердой пшеницы с колосьями без остей, и селекционерам никак не удается ее вывести. Известны только безостные формы мягкой пшеницы. Но значит, должны обнаружиться где-то в природе такие же формы и твердой пшеницы, нужно только настойчиво искать. Открытый Вавиловым закон подсказывал ботаникам и селекционерам, что именно следует им искать, какие формы растений они могут обнаружить, так же, как периодическая система Менделеева предсказывала, какие элементы могут рассчитывать открыть химики. По существу, это первое крупное исследование, внесшее новый вклад в бессмертное творение Дарвина о происхождении видов. Важнейшая философская сущность этого труда заключается в том, что Вавилов, признавая значительную роль внешней среды в эволюции растительных форм, придавал первостепенное значение внутренним особенностям самого растительного организма как объекта эволюции, ибо направление эволюционного развития зависит прежде всего от природных возможностей самого организма. В эволюционном развитии живых организмов нет хаоса. Изменчивость укладывается в определенные закономерности. Академик Восхнил Майсурян. Замечательные идеи Вавилова вооружали селекционеров точным знанием, надежным компасом взамен прежних гаданий на авось. Значение этого сразу оценили участники съезда. Открылся съезд в самой большой аудитории университета. Ни один доклад впоследствии не производил на меня такого сильного впечатления, как выступление Николая Ивановича Вавилова, вспоминает кандидат биологических наук Мордвинкина. Он говорил вдохновенно. Все слушали его с затаенным дыханием. Чувствовалось, что перед ним и перед нами открывается что-то очень большое, новое в науке. Когда раздались бурные, долго не смолкающие аплодисменты, профессор Заленский сказал: «Это биологи приветствуют своего Менделеева». Съезд послал специальную телеграмму. Москва, совнарком Луначарскому. Копия, совнарком Середе. На Всероссийском селекционном съезде заслушан доклад профессора Вавилова, исключительного научного и практического значения, с изложением новых основ теории изменчивости, основанной главным образом на изучении материала по культурным растениям. Теория эта представляет крупнейшее событие в мировой биологической науке, соответствуя открытиям Менделеева в химии, открывает самые широкие перспективы для практики. Съезд принял резолюцию о необходимости обеспечить развитие работ Вавилова в самом широком масштабе со стороны государственной власти и входит об этом со специальным докладом. Эта телеграмма и сообщение об открытии Вавилова были напечатаны в газетах рядом с боевыми сводками с фронтов и материалами о борьбе с голодом и разрухой. Имя Вавилова сразу стало известно всем растениеводам и генетикам мира. Началась всемирная слава молодого ученого. Но ему было некогда упиваться ею. Весной 21 года Николай Иванович переезжает в Петроград, чтобы возглавить отдел прикладной ботаники, где когда-то проходил практику. Хлопот –